Пирамида — скрытый огонь, темный, точнее, коричневый свет. Смысл пирамиды и бога Гермеса неразрывны. Закрытость, герметичность. Опять напомним. Эволюция круга — крест, круг с лучами. Продолжение пирамиды, ее смысловая трактовка — свастика, то есть крест с преломленными лучами. Все то же. Лучи наталкиваются на преграду и ломаются. Часто можно читать и слышать, мол, свастика — тоже знак света, солнца. Так-то так, но скрытого коричневого света. Солнца, не дающего лучей, огня внутри, который может прорваться наружу в виде взрыва. Очень любопытная деталь, прямо-таки выдумка сатаны. Любой взрыв и процесс развития растений изображается одинаково, одним символом. И в самом деле, посмотрите ленту замедленной съемки атомного взрыва и ленту убыстренной съемки роста гриба. Вы не отличите одно от другого. И там гриб, и тут гриб. Чаще взрывные процессы — копия развития цветка. В этом обманчивость свастики. Вроде бы тот же крест, тот же знак света. То, да не то, а прямо противоположное. Крест — взрыв жизни, расцвет цветка. Свастика — взрыв бомбы, уметляющий жизнь. Крест — от солнца, свастика — от пирамиды. Кстати, известно, что свастика распространена не только в Индии, от Шамбалы, но и в Древнем Египте, знак Амона. Так вот, знаки круга, креста, тризуба, белого цвета — знаки правоарийские, от Агарти до украинского православия. Знаки пирамиды, свастики коричневого цвета — знаки левоарийские, экстремистские, от Шамбалы до гитлеровских оберменшей. И не случайно гитлеровцы взяли свастику и коричневые туги в Тибете у шамбалистов. Вы скажете, а почему же большевики не взяли свастику? Во-первых, потому что большевизм очень сильно замешан на семитизме и отсюда взял иудейскую пентаграмму. Во-вторых, большевики не были против свастики. На первых знаменах гитлеровцев во времена Рема была пятиконечная звезда. Война и гитлеровские безобразия всех отрезвили. Пирамида, свастика, как я уже говорил, символизирует у левых эволюцию всей Вселенной. И теоретики и оккультисты фашистской Германии на этом развили целостную теорию, концепцию льда и пламени. Фашистская идеология была основана на теории ледяного поля, впитавшей в себя идеи шамбалистов, теософов, Гурджиева, Николая и Елены Рерихов и ряда других видных масонов. Главным теоретиком был профессор Горбингер, который учил: «Все основано на идее скрытого огня. Вспомним знак пирамиды, точнее огня внутри льда, или наоборот, льда внутри огня. Эффект одинаков, взрыв». Как произошла наша Вселенная? Очень просто, говорит Горбингер. Было огромное тело с высокой температурой, в миллионы раз больше теперешнего Солнца. Оно столкнулось с гигантским скоплением космического льда. Это раскаленное тело глубоко проникло в ледяную массу. Скрытый огонь, пирамида. В течение сотен тысяч лет не происходило ничего. Но потом... гигантский взрыв. Так до сих пор наша Вселенная расширяется. Примечание. Эта теория имеет массу подробностей, которые мы опускаем, так как недавно появилась соответствующая литература. Смотри. Повель, Бержье, «Утро магов. Власть магических культур в нацистской Германии». Москва, 1992. Почему Солнце не взрывается? Потому что оно открыто и сходит постепенно своими лучами. Чтобы был взрыв, надо перекрыть, преломить лучи, свастика. Итак, две антагонистические системы арийских знаков. отражающих две полярные ветви супернарода –